Матерь Агни-йоги. То, что передается из уст в уста, не подлежит оглашению. Огненная печать молчания крепка на устах. Но даже если бы она была нарушена, чего никогда не бывает, то никто не понял бы того, о чем говорится. Только подготовленное сознание может воспринимать. Обычно многое проносится мимо тех, кто еще не готов. Это не опасно. Опасность тогда, когда такое сознание, ухватывая частицу истины, вздергивается на незаслуженную высоту, чтобы потом упасть вниз и обратиться и броситься на того, кто неосмотрительно выдал знание не по сознанию. Как охотно и, казалось бы, благожелательно принимают такие сознания то, что им дается, чтобы потом яро наброситься на дающего. Заповедана зоркая настороженность и умение говорить по сознанию. Свойство сперва вознести, а потом унизить весьма распространено среди людей.